Я расскажу ему о тебе. Каждый вечер, когда будет заходить солнце, и монахи разойдутся по своим кельям, я буду говорить с ним о тебе. Я никогда не забуду тебя. Пожалуйста, помни меня». На память ему пришел их последний вечер в Кхарулинге, когда она вышла на террасу и смотрела в темноту. «Не думай, что я буду твоей вечно», — сказала она тогда. «Ты не должен так думать». Но он так думал и хотел этого. 2 дня спустя он ушел из монастыря. Он, разумеется, знал, куда она пошла. Он вспомнил маленькое озеро на границе Тибета и скалистый остров посередине, на котором стоял маленький храм. Он услышал ее голос, уносимый ветром. «Я уже была здесь раньше, и я снова вернусь сюда». Больше всего ему хотелось пойти туда, просто чтобы еще раз увидеть ее. Но он знал, что это единственное место в мире, куда он не может пойти. Он направился в Ургу. В первый раз с начала года в небе не было ни одного облака. До Англии было далеко. Конец книги.